Глава 10. Низшие твари нападают сообща. Этой ночью я в полной мере узнала, что это означает. Стоило Орланду очутиться рядом с водой, как из глубины вынырнули несколько змей и попытались его куснуть. Орланд вяло плюнул в них огнем и устремился к кораблю, но только его лапы сомкнулись вокруг бортов судна, как стена воды рухнула. На мгновение мне показалось, что Орланда смыло вместе с человеческим суденышком, но нет, он упрямо пробрался сквозь воду, еще и умудрялся держать вокруг корабля подобие магического щита. А вот Кайл не справлялся. Раненый дракон оказался для него слишком тяжелым. Кайлу пришлось сменить форму, чтобы укрыть обоих магическим щитом, и под ним оказался не только дракон. Волки и химеры, оказавшиеся поблизости, точно чувствовали спасительный островок, способный защитить их от тумана, и неслись к Кайлу. Я стояла на верхней ступени и крутилась волчком, стараясь не выпускать обоих драконов из виду. Хотя мои мысли были всецело на стороне Орланда, я отчаянно не хотела, чтобы и Кайл пострадал. Благородство всегда вызывает уважение. А то, что этот наследник северного клана был заносчивой мордой, так это, кажется, расовая и обычная отверткой не лечится. Два дракона, два выбора, два пути, два испытания. И тишина, спустившаяся на утес. Небо над нами казалось застывшей чернильной кляксой, а ветер бушевал исключительно над пенящимся северным морем, как и белесый туман, окутавший лишь часть леса. Туман сомкнул свои объятия вокруг Кайла и замер, точно замороженный. Грохот магического заклинания заставил меня испуганно вскрикнуть и обратить внимание на происходящее у подножия лестницы. «Получи, тварь!» Дерек подбил приближающуюся к замку химеру. Вместо того, чтобы плавно опуститься на каменную башню, химера вскрикнула и упала на землю. «Пошли прочь!» — орал Триф, заливающий огнем подход к замку. Обожженные волки заскулили и шарахнулись от пламени, но я заметила и покатившихся по земле. Звери пытались сбить огонь со своих шкур. «Зачем? Они же только хотят укрыться от тумана. Мы из-за этих тварей угодили в смерч. Пусть валят в туман». «Чудесно! Вы не смогли отбиться от живых химер и теперь хотите, чтобы они стали нежитью? Думаете, ее победить будет проще?» «Заткнись, гномка, ты ничего не понимаешь». Огрызнулся третий дракон и, встав рядом с Дереком, принялся прицельно забрасывать небо фаерами. «А ты, Лили, какой ты сделаешь выбор?» Подкравшийся Белард заставил меня спуститься на пару ступеней. Человеческий маг сейчас выглядел жутко. Светло-голубые глаза горели, как синие угли, а от рослой худощавой фигуры веяло такой мощью, что, казалось, сам воздух вот-вот заискрит. Я уже чувствовала такое же напряжение однажды, в новогоднюю ночь, когда оружие гномов Железногорска засияло, приветствуя бога магии. «Хеймдар!» — потрясенно выдохнула я. «И вы еще называете Орланда жуликом? А сами?» «Я не помощник, а наблюдатель», — надменно произнес старец. «И наставник Кайла, нянчивший его с малых лет, да одно ваше присутствие уже поддержка». На мои слова бог магии скривился, как от зубной боли. «Орланд взял тебя. Никто не виноват, что у него не оказалось более достойного помощника». «Да вы...» Уловив выжидательный взгляд, бога магии сделала глубокий вдох. Я могла обкричаться, что Кайл сжульничал, взяв с собой такого сопровождающего, но оскорблять бога не имела права. Одно слово, и меня вышвырнет с утеса последнего испытания. Именно этого и добивался Хеймдар, чтобы ослабить Орланда. Не дождется. «Вы его совершенно не знаете. Я вижу, что он творит. Этого достаточно». Хеймдар Белард со снисходительной усмешкой наблюдал за Орландом, упорно тащившим свою ношу к берегу. Море успокоилось, но легче дракону от этого не стало. Мелкие желтоватые огни теперь срывались с палубы корабля и били Орланда по лапам. Люди, не понимающие происходящего, пытались избавиться от своего спасителя. Он всегда будет чужим и среди людей, и среди драконов, непонятый одними и ненужный другим. А он и не бриллиант, чтобы всем нравиться. Да, Орланд не идеален, но у него доброе сердце. Еще скажи, что благодарна Искрелле, соединившей вас. Не скажу. Я вообще не терплю обмана. Ни от кого, — веско произнесла я. Именно поэтому ты сейчас находишься под этой смехотворной иллюзией, — едко парировал Хеймдар. «Я не считаю гномов смешными. это моя семья». Хеймдар замер, переваривая услышанное. Его взгляд всматривался в мое лицо так пристально, словно хотел прочитать мои мысли. Наконец, Бог кивнул. «Хорошо, я вижу, что ты говоришь правду и искренне любишь свою приемную семью. Это достойно уважения, но...» Мужчина наставительно вскинул указательный палец к небу. «Орланд — дракон, связавшийся с человечкой. Ты понимаешь, какая о нем пойдет слава?» «С человечкой? С гномкой?» «Это еще хуже. Это же смешно». «Знаете, ваша божественность, смешным быть не стыдно. Стыдно быть сволочью». И, развернувшись, я пошла прочь от бога магии Архонта. «Рыжая, стой. Орланд просил тебя оставаться на месте». «Не мешайте. Сами справимся». «Я не мешаю. Я только хочу помочь. Лили, послушай». Бог магии что-то пытался мне сказать, но я даже не обернулась. Теперь я знала, что должна делать, и спешила к тому, кому была нужна, к тому, кто мне верил и не мог без меня обойтись. Я спустилась к морю быстрее, чем осознала, что натворила. Нет, само желание помочь Орланду было достойно похвалы, но я умудрилась спуститься с террасы замка по крутой лестнице, которой прежде возле него не было, и меня это совершенно не смутило. Зато големные паучки почувствовали, что их создательница отдалилась и забили тревогу. Она-то и привела меня в чувство и заставила с удивлением осмотреться. Вскинув голову, я увидела лишь гладкую скалу, без малейшего намека на ступени. А ведь они только что там были. Небольшие уступы над бездной. И я спустилась по ним бесстрашно, совершенно не думая, что могу сорваться и погибнуть. Жуть. Я села там же, где стояла. В лицо бил соленый ветер, заставляя меня дрожать от холода. Но самое глупое — я больше не видела Орланда. Мой героический спуск не мог ему ничем помочь, зато быстро и эффективно нас разделил. Хорошо, что хомячья натура даже в полубредовом состоянии не пожелала расстаться с сумкой. Из нее я выудила теплый плащ, так что простуда мне теперь не грозила, а вот самоедством я заниматься продолжила. Все равно на пустынном каменистом берегу больше нечего было делать. Я немного прошла вдоль кромки воды, когда заметила небольшой сияющий шар, так похожий на тот, что Орланд создал во время сеанса связи с Железногорском. Но, приблизившись к шару, я поняла, что ошиблась. Это был не простой шар, а полупрозрачное изображение дракона, заключенное в парящую сферу. «Добрый день. А там замок разрушается». Пошла с козырей я. На самом деле, мне было все равно, что творится с драконьим логовом. Просто я отчаянно хотела отыскать того, от чьей доброй воли зависело испытание Орланда. «Замок — отражение сути его хозяина», — философски вздохнул призрак, только подтвердив, что я угадала. «И какая же теперь у вас суть, лорд Кшар?» «Не стоит задавать вопросы, на которые уже знаешь ответ, не гномка. Лучше сосредоточься на том, что тебя действительно волнует и что ты можешь изменить. И что же? Например, ты можешь вернуться домой. Прямо сейчас». Сияющий шар увеличился и превратился в дракона, нависшего над аркой портала, в глубине которой я теперь видела улицу Железногорска и замок клана Благородной Секиры. «Знаете, вы так предсказуемы, что это даже скучно», — буркнула я. «Вам не спровадить меня отсюда так просто. Желаешь стать приманкой и посмотреть, кого же станет спасать твой супруг по неволе? Это тоже предсказуемый ход». «Скорее, бесчестный. Орланд уже прошел испытание, когда бросился спасать корабль с людьми. Он всего лишь сделал выбор и избрал свой путь. А по мне, так он грамотно оценил обстановку и верно распределил силы. Ясно же было, что Кайл решит спасать дракона, а тот корабль спасти было некому». «Он сделал выбор», — упрямо произнес призрачный дракон. «Орланд решил помочь более слабым и беспомощным. Это ли не драконье благородство?» «Вижу, ты будешь защищать его до последнего», — хохотнул призрак. Звук вышел до того резкий и неприятный, что я зажмурилась. «Считаете меня необъективной? Зря. Если его перемкнет, я первый ткну его отверткой». А призрак продолжал потешаться. «Лили рыжая, совесть дракона». Я поудобнее перехватила ремни сумки и забросила ее на плечо. «Называйте меня партнером». Смех стих. Призрачный дракон подлетел ко мне так близко, что мою кожу опалило холодом. Стало сложно дышать, но я упорно смотрела в пылающие глаза мертвого. «Упрямая, упорная, дерзкая», — голосом, лишённым намёка на эмоции, констатировал он. Возможно, и скрыла, и не ошиблась. Вы поможете друг другу, но сможет ли Орланд помочь своему клану? А у драконов из клана Шторма есть проблемы? Призрак хмыкнул и взмахнул лапой, вырисовывая три мужских силуэта, сражающихся с горными тварями. Когда я спустилась с лестницы, Дерек и его друзья развлекались тем, что издевались над испуганными животными. Что ж, сейчас этой троице было явно не до смеха. Волки и химеры атаковали с земли и воздуха. Драконы едва успевали отбиваться. Да, определенно у драконов из клана Шторма были проблемы, причем не совсем боевые. Не понимая, почему они не трансформируются, они же драконы. Право называться драконом нужно еще заслужить, зловеще произнес лорд Кшар. Они понесут наказание, но, как и все участники последнего испытания, смогут сделать свой выбор. Все прибывшие на утес сделают его еще до рассвета. Прощай, Лили Шторм. Я рад, что мой дух оказался настолько силен, что я сумел познакомиться с тобой до того, как... И призрачный дракон исчез, оставив после себя россыпь мелких искр, похожих на догорающие звезды. Я ловила их ладонями, и мелкие льдинки жгли меня холодом и гасли, отдавая свой последний свет ночи. Лорд Кшар, страж и хранитель утеса, провел для нас всех испытания, ставшее и для него по-настоящему последним. Я чувствовала, что дракон ушел. Вместе с ним улетучился и холод, обжигавший мою кожу льдом. Плащ и комбинезон снова грели, но глубоко внутри появилась такая ледяная пустота, что по щекам текли горячие слезы. Пустынный пляж и ночное море заставляли чувствовать себя по-настоящему одинокой. «Орланд, где же ты?» Я растерянно провела пальцем по прохладной полоске металла. Брачный браслет казался бесполезным украшением. Я не чувствовала, чтобы он связывал меня с Орландом, да и мужем его назвать не могла. Так. Партнер по неволе. Странно. Угры закрылого браслет явно работал, иначе как бы он смог увидеть происходящее в коридоре моими глазами? Неужели потому, что он дракон? Надо бы разобраться. Мое нутро артефактора профи негодовало. Для меня это был вопрос принципа. «Да как же ты работаешь-то?» Прижав браслет к губам, я крепко зажмурилась. Без толку. Либо у меня магии было маловато, либо чего-то другого не хватало, но я чувствовала, что Орланд меня не слышит. Или ему не до меня. Тревога сжала сердце ледяной лапой. Непутевый дракон, вечный искатель приключений на свой зад чешуйчатый. Как же это нас с тобой так угораздило вляпаться? Ладно, раз по-волшебному не получается, будет по-моему. Повинуясь порыву, я вытащила из сумки ракетницу и выпустила сигнальный снаряд в небо. Яркий шар завис в вышине четко надо мной, а потом превратился в огненную стрелку-указатель. Хорошо горит, минут 5 еще светить будет. Вот так, выдав Орланду подсказку, я с чувством выполненного долга уселась на крупный камень, обхватила себя руками и приготовилась к ожиданию. Указатель из ракетницы погас, а я все еще всматривалась в ночную мглу, поэтому не заметила, что море изменилось. Очнулась только когда зеркальная гладь вспенилась, а из морской пучины вынырнуло огромное серебристое чудовище. Водяной змей навис надо мной. При лунном свете сверкнули белоснежные зубы. Я никогда не впадала в ступор при приближении опасности, иначе грош цена была бы мне, как пилоту самолетки, а тут словно примерзла к камню. Очнулась только когда меня буквально сдуло в море горячим порывом ветра, а следом на водяного змея с неба камнем упал дракон. А ледяная вода тут же промочила меня до нитки, хотя я шлепнулась на мелководье, набежавшая волна накрыла с головой, чуть сумку не потеряла. На берег выбралась, клацая зубами, и снова застыла в немом ужасе. Буквально в 10 шагах от меня дракон рвал когтями водяного змея. Не Орланд. Я поняла это интуитивно. И тем страннее было осознавать, что меня все-таки спасли. Причем проделал это наш же соперник. Бой длился недолго. Я из воды дольше выбиралась и коротко вскрикнула, когда рядом на камне упала оскалившая зубы оторванная голова. «Прости, гномка, не хотел тебя пугать», — прогрохотал с неба Кайл. «Угу», — так я и поверила. «Хотел, но дракон меня спас, так что я решила не обращать внимания на такую мелочь, как мальчишеский выпендрёж». «Спасибо, не ожидала». «Орланд не успел бы, а я был рядом». Дракон опустился на землю и гордо выпятил чешуйчатую грудь, на которой теперь красовался и второй камень, полученный за успешное прохождение испытания. А Орланд? Этот ненормальный вообще за камнем не бросился, утопил в море и теперь нянчится с людьми. Не двигайся, сейчас отнесу. «Может, отвезёшь?» — испуганно уточнила я, примерно представляя, что произойдёт потом, и всё равно закричала, когда моё туловище обхватили драконьи лапы. Этот полёт запомнился мне ледяным безумием северной ночи. В ушах свистел ветер, а непослушные пальцы едва прижимали сумку к груди. Казалось, что мои гномьи запасы в любой момент выпадут из рук и потеряются в морской глубине. Когда же внизу между деревьев замелькали огни костров, я была готова рыдать от радости. Точнее, я и без того ревела, но сейчас начала проделывать это с особым облегчением. Даже умудрилась разжать пальцы и перехватить ремни сумки поудобнее. И обомлела. Маскировочного кольца больше не было. Видимо, оно соскользнуло с мокрой руки, а я так задубела от холода, что не заметила. Стоило дракону поставить меня на землю, как я набросила на голову мокрый капюшон и сгорбилась. Я находилась в наспех разбитом лагере, посреди которого ярко горел огонь. Несколько палаток уже были собраны, другие только готовились к возведению. Кругом на земле валялись чьи-то вещи, а по периметру лагеря торчали воткнутые в землю охранные факелы. «Что с ней? Она ранена?» — раздался в темноте требовательный голос Орланда. «Жива. Возможно, будет здорова. Я вернул долг Шторм-младший». «Долг? Это он сейчас о чём? Кажется, этой ночью не только мне были уготовлены неожиданности утёса последнего испытания. Лорд Кшар предупреждал, что каждый из прибывших сделает выбор. Орланд предпочёл спасти человеческих магов. Точнее, это была группа парней и девушек лет 14-16. Они окружили нас, едва Кайл улетел, и заставляли меня ещё плотнее кутаться в ледяной неподъёмный плащ. «Беда с тобой, гномка. Совершенно нельзя оставить одну». И Орланд подхватил меня на руки. «Надеюсь, ты не топить меня собрался?» «Юмор не отмёрз. Значит, жить будешь», — философски бросил дракон. Войдя в самую большую палатку, он бережно положил меня на одеяло. Только тогда я сняла с себя мокрый плащ, зябко растерла руки и уловила тяжелый мрачный взгляд Орланда. «Что с иллюзией?» «Кольцо потеряла». Печально вздохнула я и принялась копаться в сумке. «Где-то у меня были огненные камни». «Камни не помогут. Тебе нужно снять мокрую одежду. Сейчас». «На мне защитный комбинезон. На тебе красный нос». «И подбирающаяся лихорадка». Орланд упал передо мной на одно колено и принялся стягивать ботинок. Стащив и носок, дракон ощупал мою ступню и выругался. «Рыжая, я сказал, что позабочусь о тебе и намерен сдержать данное слово. Будешь орать, снаружи решат, что мы согреваемся активнее остальных». «Да ты...» Я попыталась легнуть Орланда обутой ступнёй, но он лишь перехватил её и надёжно зафиксировал, после чего снял обувь и второй носок. На живот меня перевернули так быстро, что я вскрикнуть не успела. Послышался треск материи. Этот недоумок рвал мой сверхпрочный защитный комбинезон, под которым у меня совершенно ничего не было. Думала, заметив это, Орланд угомонится, но он лишь перевернул меня на спину и продолжил срывать с меня одежду. Не выдержав, я села, притянула колени к груди, стащила рукава и бросила ими в Орланда. «Чудесно! Теперь я спасена и от холода, и от одежды. Дальше что?» Лучше бы не спрашивала, потому что Орланд невозмутимо растянулся рядом и похлопал по одеялу. «Ложись. Чем быстрее согреешься, тем раньше я уйду. Надо найти твое кольцо, пока до него не добрались драконы». Услышав, что Орланд настроен искать мой артефакт, я перебросила волосы на грудь и осторожно вытянула ноги. «Рыжая, обычно ты смелее». Дракон откатился в сторону, выгреб из-под себя одеяло, укрыл, после чего бесцеремонно притянул меня к себе и задышал в затылок. «А сразу так нельзя было сделать?» «Я подумывал об этом варианте, когда мы сидели на диване, но почему-то решил, что ты ещё не готова». И сразу стало так жарко, причём непонятно, то ли от смущения, то ли потому, что я внезапно представила в красках, что могло случиться на том диване. «Почему ты хочешь найти моё кольцо? Если в Грозовом перевале все будут считать тебя гномкой, тебе же будет спокойнее. Не обижайся, но к этой расе драконы не относятся всерьёз». А к людям? А их они терпеть не могут. И все-таки ты спас людей. Пф, не химер же мне было спасать. Легкомысленный тон Орланда меня не обманул, поэтому я упорно продолжила развивать мысль. Ты мог спасти того дракона и получить удар лапой со спины. Я не идиот, Лили, и помню, как Кайл залил пол перед нашей комнатой огненной жидкостью. Это не наша комната, а лорд Кшара, упрямо поправила Орланда я. Я его видела. Орланд тут же перевернул меня на спину и пристально всмотрелся в лицо. Уверена, что это был именно лорд Кшар. Он из рода синих драконов, причем последний хранитель северной магии. Не понимаю, почему он нам до сих пор не показался. Он умер, Орланд. Я говорила с его призраком. «Гоблинский манипулятор!» Орланд произнес эти слова с такой злостью, что я тихо уточнила. «Ты же сейчас не лорда Кшара имеешь в виду? Нашего тихого и скромного Белларда. Или ты уже в курсе, кто скрывается под его маской?» «Хеймдар!» И он тоже сделал свой выбор. Лорд Кшар сказал, что этой ночью мы все изберем свой путь. Мне кажется, что Хеймдар выбрал роль стороннего наблюдателя, но ты ему по-прежнему не нравишься. «Да пошел он!» Орланд силой впечатал кулак в одеяло. Я заметно вздрогнула, и выражение его лица тут же изменилось. Исчезла злость, а общий вид сделался виноватым. «Прости, рыжая, не хотел тебя пугать. Я вообще старался держать тебя в стороне от всего этого. У драконов столько сложностей. Люди проще, да?» Хотела съехидничать я, но почему-то с губ сорвался лишь легкий шепот. «Понятнее. Хотя нет, у людей с гномьим уклоном есть свои тайные винтики. Собираюсь изучить тебя всю, но для начала — согреть». И Орланд склонился к моему лицу. Мне бы юркнуть под одеяло или хотя бы натянуть его на нос, но я почему-то не стала этого делать. Лишь смотрела в синие глаза дракона и думала, что прав был лорд Кшар. На утёсе последнего испытания я тоже сделала выбор. Точнее, решила дать шанс этому дракону себя проявить, поэтому и позволила поцеловать. Орланд коснулся моих губ легко, точно бабочка крылом взмахнула, и замер, изучая реакцию. Я слегка приподняла голову, чтобы вернуть поцелуй, и тут же очутилась в жарких драконьих объятиях. Орланд не стал меня разматывать, а просто сгреб вместе с одеялом и прижал к груди, не прерывая поцелуя. С каждым мгновением он становился жарче и волнительнее, а потом Орланд вдруг откатился в сторону и объявил, что должен найти мое маскировочное кольцо, иначе в Грозовом перевале у нас будут огромные проблемы.